почему, вопреки решению коллегии прокуратуры СССР от 19 мая 1989 года, дело Смирнова через три дня было им незаконно прекращено? Почему не были исследованы все эпизоды противоправной деятельности Смирнова? Ничего вразумительного на эти вопросы Духанин ответить не мог, хотя и проговорился, что пяти обвиняемым, доставленным в Лефортово, делали уколы, оспаривая, правда, при этом, что применялись психотропные средства. Газеты, конечно же, оповестили своих читателей об этих духанинских признаниях. Тщательно изучалась комиссией и дело Хинта. И снова на октябрьских слушаниях сделан был однозначный вывод. Никаких нарушений в ходе расследования Гдлянам допущено не было. Информация о работе комиссии, которая стала попадать в средства массовой информации, вызывала много недоуменных вопросов у читателей. Прошло уже три месяца с тех пор, как 1 августа 1989 года комиссия выступила со своими предложениями на первой сессии Верховного Совета СССР. Но ничего ровным счетом не изменилось. Поэтому 2 ноября 1989 года на второй сессии Союзного парламента было оглашено новое заявление комиссии о помехах в работе, противодействии со стороны прокуратуры и других властных структур о закреплении статуса комиссии. Однако председательствующий на заседании Лукьянов все свел к тому, чтобы принять информацию к сведению, и не более того. А Рой Медведев в своем пространном выступлении сообщил о таком факте. На последнем закрытом заседании комиссии был заслушан доклад наблюдающего прокурора Мартинсона о заведенном прокуратурой СССР уголовном деле по фактам злоупотребления и нарушения социалистической законности, допущенных следователями группы Гдляна в Узбекистане. Комиссия не нашла возможным в настоящее время просить о приостановке этого дела или его прекращении на время работы комиссии. И снова соврал писатель и историк Медведев. Ибо на ближайшем закрытом заседании большинство голосов комиссии вновь подтвердило свое прежнее решение о необходимости приостановления или прекращения дела следователей, а в решении записали, что Рой Медведев дезинформировал Верховный Совет СССР по данному вопросу. Экспертам указывают на дверь. Усилия кремлевских покровителей мафии не пропали в туне. Обстановка в комиссии к концу 1989 года уже существенно изменилась. Вокруг Роя Медведева сплотились единомышленники Адылов, Голик, Лубенченко, Сулейменов, Ярин, Струков, Александрин. В отличие от них, независимую позицию пытались отстаивать Сорокин, Бичкаускас, Семенов, Похло, Игнатович. Противоречия между этими двумя группами депутатов становились все заметнее, но чаша весов склонялась к председателю и его сторонникам. С того момента, например, как слушания стали открытыми, постоянно начали возникать дискуссии, разрешать или нет Гдляну и Иванову задавать вопросы приглашенным на заседание. И если поначалу нам такую возможность предоставляли, то потом часто отказывали. Очень не хотелось выслушивать председателю такие вопросы, как на заседании 15 ноября, когда заслушивали председателя КПК Пуга. Он долго рассказывал о моряке с крейсера «Аврора», который стал жертвой сталинских репрессий в 30-е годы, об издевательствах над людьми в Узбекистане, приводя примеры по конкретным уголовным делам, к которым мы не имели ни малейшего отношения, После изнурительных дебатов Гляну разрешили задать Пуга несколько вопросов, которые так не понравились Борису Карловичу,